Но унывать было некогда, только это меня спасало. Чем больше я занят делами, тем меньше думаю о том, что навсегда потерял, и постоянная занятость буквально спасала меня от депрессии. Лучше пусть так, чем валяться целыми днями и лить слезы. Я машинально погладил ястребиный череп на посохе. Черные провалы глазниц блеснули, а небо вдруг стало проясняться само по себе. Глава 38. Что делать с посохом, я так и не понял. Я, конечно, не ждал, что после нескольких минут тренировок начну пулять молнии налево и направо, но я все-таки ожидал какого-то более конкретного результата. Конечно, освободить небо от туч это тоже результат, но я ожидал иного. Я решил заглянуть в деревню каменных когтей, пообщаться еще с одним шаманом. Зудбок тоже наверняка многое мог рассказать, хоть он и боялся эльфийской магии до дрожи. Да уж, эта ситуация с посохом и его магией удручала. Я не мог понять принцип его работы, и это здорово напрягало. Я давно привык, что мне все дается легко и просто, без лишних телодвижений, зубрежки и прочего. Я даже экзамены умудрялся сдавать на отлично, просто полистав учебник перед входом в аудиторию. А тут такое разочарование. В задумчивости я побрел вниз, в деревню каменных когтей. Сейчас между деревнями можно было ходить без опаски, между племенами хоть и оставались нерешенные вопросы и былая вражда, но она постепенно угасала. Я, впрочем, прекрасно понимал, что мой авторитет это единственное, что удерживает орков от возвращения к резне и старым порядкам, и если со мной что-то случится, то наша орочья федерация развалится в ту же секунду. Я шел по узкой горной тропе, петляющей между скал и утесов, как вдруг почувствовал на себе чужой взгляд. Удивительное, не самое приятное ощущение, иррациональное, но в то же время в него охотно веришь, потому как волосы сами встают дыбом на загривке. Когда твой затылок буравит чей-то злой взгляд, это невольно чувствуется, и в этот раз я точно ощутил, кто-то пристально смотрит на меня сверху и сзади, со скалы неподалеку. Стало не по себе, и я перехватил посох поудобнее. Никакого другого оружия у меня с собой не было. Кажется, зря. Взгляд преследовал неотрывно, я ощущал это так же ясно, как ощущал дуновение промозглого ветра или прикосновение солнечных лучей к зеленой коже. Я продолжил идти, полностью сконцентрировавшись на возможной опасности. Тихий, на самой границе слышимости, шорох прозвучал внезапно, но я был к этому готов и в тот же момент развернулся, вскидывая посох перед собой. Огромный горный лев летел на меня в длинном прыжке, и я тут же отскочил назад, стискивая зубы и испуская утробный рык. Лев, вернее, какое-то местное увеличенное в размерах подобие пумы, приземлился напротив меня, нервно мотая хвостом из стороны в сторону и скаля острые зубы. Я оскалился в ответ, чувствуя, как начинает колотиться сердце. Кроме посоха и собственных когтей, никакого оружия у меня не было, а эта пума больше и тяжелее меня раза в полтора, и клыки у нее размером с перочинный нож, достаточно острые и крепкие, чтобы раскусить мне голову. Я уставился прямо в ее горящие желтые глаза. Серо-бурая шерсть делала эту гигантскую кошку незаметной среди камней. Высший хищник, вершина пищевой цепочки этих земель, не иначе. Липкий, неприятный страх поселился где-то в желудке, скручивая его в тугой комок, подкатывающий к горлу. Пума мотнула хвостом, тоже не отрывая от меня пристального взгляда. Если бы позволяла ширина тропы, она бы наверняка попыталась обойти меня сбоку, но здесь, на тесной горной дороге, где с одной стороны возвышалась отвесная скала, а с другой стороны вниз уходил крутой склон, это не представлялось возможным. Я держал посох перед собой, готовясь встретить ее прыжок коротким тычком. Если уж посох выдержал удар моей палицы, то и прыжок пумы наверняка сдержит. Она не рычала и не шипела. Ей не нужно было меня пугать и отгонять, она хотела меня сожрать, а для этого не нужно издавать никаких звуков. Я зашел на ее охотничьи угодья и стал добычей. Пума наверняка хотела покончить со мной одним ударом, первым же прыжком, придавить к земле и загрызть, но я, к счастью, успел отреагировать. «Давай», — рыкнул я, — «иди сюда, говно». Лезть в атаку первым, форменное самоубийство, лучше будет подловить ее на контратаке. Поэтому я внимательно следил за каждым ее движением, стискивая посох в потеющих ладонях. В бою с орками так страшно не было, и даже когда вождь белых ястребов призывал на наши головы колдовство, «Ну, напады!» — рявкнул я, провоцируя ее коротким выпадом. Пума оскалилась, махнула когтистой лапой, прижала задницу к земле. «Сейчас прыгнет!» прыгнула, выставив лапы перед собой. Я только и успел, что ринуться влево, к каменной стене, делая встречный выпад. Пума вцепилась лапами в посох, получила по морде, извернулась каким-то неведомым образом, чудом не зацепив меня острыми когтями, и я вырвал свое единственное оружие из ее хватки, будто дразнил котенка фантиком. Вот только этот котенок был больше меня и отчаянно желал мной отобедать. Мы поменялись местами на тропе. Пума злобно хлестала себя по бокам хвостом, переступая с ноги на ногу. «Плохая киса», — прошипел я, тяжело дыша. «Не факт, что от второго прыжка я сумею увернуться так же ловко. И не факт, что мы с этой пумой не сверзимся вниз по склону. Рано, очень рано я ушел с того утеса, надо было оставаться там, пока этот посох бы мне не покорился и не раскрыл все секреты, и пусть это заняло бы столько времени, сколько потребуется. Тогда я бы, может, и с пумой не встретился, и магию освоил». Хищник, мягко переступая лапами по гравию, приближался ко мне, я с той же скоростью пятился назад. «Может, попробовать ударить посохом о землю? Даже если молния ударит строго вверх, зверь может испугаться и убежать, а может и не испугаться. Черт бы побрал эту дурацкую магию, лучше я буду изобретать технологии и побеждать силой механики, химии и баллистики. У них хотя бы более-менее понятные законы, каждый раз одинаковые и предсказуемые. Главное, выбраться из этой передряги живым». Я медленно водил посохом перед собой, стараясь держать его так, чтобы пустые глазницы птичьего черепа смотрели прямо на зверя. Пума вновь прыгнула, пытаясь дотянуться до меня когтями, посох прошел между лап, уткнулся ей в морду, и она собственным весом заставила посох удариться о камень, подминая и меня, и посох. Что-то затрещало, мелькнула белая вспышка, следом еще одна, пахнула паленой шерстью, а меня отбросило назад. Я перекувырнулся, так и не выпуская посоха из рук, быстро встал на одно колено, как пикинер, ожидающий атаки тяжелой кавалерии. Перед глазами плыли круги, сердце бешено колотилось, я не мог перевести дыхание. Руки жгло, и я чувствовал, как из длинных порезов капает кровь. Киса меня все-таки зацепила своими когтями, а сама она с шипением и рычанием каталась по земле, вздымая тучи пыли и будто пытаясь сбить пламя со шкуры. Она бросилась в еще одну атаку совершенно внезапно, и я заметил это лишь в последний момент, с глухим рычанием стукая посохом о землю. С его навершия вновь сорвались две молнии, это я успел заметить. Одна устремилась ко мне, другая к замершей в прыжке бестии, и нас обоих отбросило в разные стороны. Снова что-то трещало, воняло паленой шерстью, я проскользил по гравию и камням добрых несколько метров, едва не сорвавшись в пропасть. Я поднял мутный взгляд, пума лежала на тропе без признаков жизни, а вот не надо было лапы в розетку совать. Почему током не убило меня, я решительно не понимал. Кряхтя и опираясь на посох, я поднялся на ноги, начал отряхиваться от налипшей пыли и грязи, случайно коснулся обсидианового амулета и тут же с шипением отдернул руку. Амулет был холоден как лед, прикосновение к нему обжигало, как железная качель на 40-градусном морозе. Вопросов снова было больше, чем ответов, но результатом я все равно был доволен. Амулет Кары оказался не просто красивой побрякушкой, и, видимо, именно он отвел от меня обе молнии. У зверя такого амулета не было, и теперь он лежал бездыханной тушей. Я посидел немного на тропе, передохнул, перевязал полученные в бою царапины, а потом взвалил мертвую пуму себе на плечи и побрел в деревню. Добыча и в Африке добыча. Но я бы предпочел больше с такой добычей не сталкиваться. Глава 39. От идеи посетить деревню каменных когтей я отказался. Огромная туша на плечах здорово отбивает всякое желание идти куда-то далеко. Я пошел домой, в родную деревню, она была ближе во всех смыслах. Да и мне хотелось увидеть, как вытянутся лица соплеменников, когда они увидят, кого я с собой приволок. На этот раз меня, конечно, не встречали всем племенем, как триумфатора, и арчата не бежали навстречу, чтобы разузнать подробности о битве из первых рук. К самой деревне мне удалось подойти незаметно и тихо, но как только меня увидели на окраине, отовсюду послышались возбужденные вопли. «Глядите, Пудук! Вождь убил Пудука! Один! Голыми руками!» Верещали со всех сторон и малые арчата, и женщины, и старые орки, бросая свои занятия и выходя мне навстречу. Я опешил. «Вот ты какой, выходит!» А я все гадал, что это за зверь такой неведомый, что на него охотится всем племенем одновременно. Орки пожирали мою добычу восхищенными жадными взглядами, а я шел к своему чуму, стараясь не обращать на них внимания. Приятно, конечно, осознавать себя рок-звездой, но они все ошибались. Без магии я бы эту зверюгу не завалил, а магия – это гребаное читерство, недостойная орка. Впрочем, разубеждать племя, только все испортить, а я себе не враг. Тушу я бросил у порога своего чума, на потеху толпе, которая сейчас наверняка примется измерять этого самого пудука всеми возможными способами и воображать в подробностях ту схватку, из которой я вышел победителем. В чуме я поставил посох в угол, ко всему остальному оружию, и начал разоблачаться, стаскивая с себя броню и грязную, изодранную когтями одежду. «Вождь, кто это тебя так?» — спросила Кара, поднимая на меня обеспокоенный взгляд. Несмотря на всю защиту, кувырки и падения не прошли бесследно. Темные гематомы виднелись тут и там, да и забинтованные руки не скроешь. «Пудук, если я не ошибаюсь», — ответил я. Кара только ахнула. «И ты сумел от него уйти? Это же почти нереально!» — воскликнула она. «Нет, вон он лежит, снаружи», — равнодушно произнес я. Она одним движением подскочила к выходу, отдернула полог и высунулась наружу. Там уже собрался целый митинг, но у меня не было никакого желания там присутствовать. Хотелось лечь и отдохнуть, залечивая раны. Этим я, собственно, и занялся, растянувшись на шкуре у печки. Ощущения были такие, будто меня весь вечер пинали ногами, а царапины на руках без конца соднило и дергало. По-хорошему, надо бы их продезинфицировать, но нечем. Буду надеяться, что никакой инфекции мне эта зверюга не занесла, а если и занесла, то крепкое орочье здоровье с ней обязательно справится. Долго отлеживать бока мне, само собой, никто не позволил. Полог вновь откинулся, в мой чум просунулась голова Дургуза, который тут же принялся робко осматривать убранство моего жилища. Я тут же кинул в него попавшим под руку горшком. В мой чум без моего разрешения могла входить только Кара. Дургуз тут же отпрянул, возвращая полог на место, и позвал, как положено, находясь снаружи. «Вождь, брат», — позвал он, — «тут это, спросить надо». «Чего тебе?» — рявкнул я. «Делайте с ним что хотите, шкуру снимайте». «Да нет, там это, чужие орки, за деревней», — крикнул он, и я тут же подскочил на месте. Это было необычно, как минимум. Гостей мы не ждали, не принято здесь было ходить в гости, только на войну, а это значило, что к нам пожаловали враги. Я принялся вновь облачаться в надоевшую, грязную еще после драки с пудуком броню. Кара, обеспокоенная новостями, снова помогала, затягивая ремни и поправляя те или иные элементы. Ладно, хоть это были не полные латы, для которых нужны два оруженосца и кран-ивановец, чтобы сажать всадника в седло. Я схватил топор, сунул его за пояс, взвалил на плечо свой пернач и выскочил из чума в полной боевой готовности, едва не споткнувшись о тушу пудука. Орки, к моему удивлению, по-прежнему были здесь, а дорогой брат Дургуз, сидя на корточках, пальцами измерял клыки мертвого зверя. «Не понял», — хмыкнул я, — «там же, орки, чужие». «Ага», — закивал брат, — «только они без оружия идут, вроде бы». «Чего?» — фыркнул я, — «все становилось еще страннее». «Сколько их там?» — спросил я. Дургуз по очереди загнул 5 пальцев, не так уж много. «Интересно, на что они рассчитывают, приходя в чужую деревню малыми силами? Вызвать меня на бой?» Откопали какую-то вундервафлю, в которой мои орки даже не признали оружие, и решили демонстративно меня победить. Ничего не понятно, очень интересно. «Так, зовите шамана. Дургуз, идешь со мной. Бурздуб, Улдук, вы тоже. Оружие возьмите, на всякий случай», — приказал я. Долго ждать не пришлось, почти все орки были неподалеку. Разве что за оружием пришлось отправить одного из молодых. В родной деревне не было необходимости везде ходить с длинным и неудобным копьем. Остальным оркам я тоже приказал на всякий случай вооружиться, и как только вся моя свита пришла в готовность, мы отправились на окраину деревни, встречать гостей. Чужаков заметили давно, издалека, кто-то из охотников. Охоту прервали, послали гонца в деревню, который доложил братцу о гостях. Брат, соответственно, доложил мне. Мы впятером остановились за околицей, наблюдая, как по дороге приближаются незнакомые орки. Оружия на них и в самом деле видно не было, только какие-то мешки, но вид они все равно имели воинственный. 4 носили кожаные доспехи, 5-й кутался в какую-то длинную грубую рогожу. Цвет кожи у них тоже чуть отличался от нашего, больше напоминая какой-то зелено-коричневый оттенок, но во всем остальном, такие же орки, как и мы. Чужаки изрядно нервничали. Это было заметно даже издалека. Они поглядывали на нас, перешептывались, стреляли глазами по сторонам, словно выискивая пути отхода. Хотя и я бы нервничал, приближаясь без оружия к чужой деревне. Они остановились на расстоянии броска копья. Я поднял правую руку в знак приветствия. Мои орки, подозрительно щурясь, поглядывали на гостей. Один только слепой Гарул равнодушно стоял, глядя куда-то в никуда. На то он и слепой. Дургус нервно дергал щекой, то и дело перехватывая копье. Бузрдуб с Улдуком спокойно стояли, напустив на себя угрожающий вид. Чем-то мне это напомнило стрелку из бандитских сериалов. Вот только стрелки нам никто не назначал, эти орки просто приперлись в нашу деревню. Я сделал пару шагов вперед, окидывая незнакомцев властным пристальным взглядом. «Кто вы такие? Что вам нужно в нашей деревне?» — громко спросил я. От орочьей банды отделился один, завернутый в рогожу, как в просторный балахон. Скрывать под ним он мог что угодно, и я немного насторожился. Если там еще какой-нибудь магический жезл или технология арбалета вдруг утекла на сторону, и под рогожей он прячет самострел, то я, можно сказать, уже труп. Я попросту не успею добежать до него и вступить в бой. «Ты вождь Тюндзак?» — спросил орк в балахоне, игнорируя мои вопросы. Мне это не понравилось, и я заметно скривился, а затем демонстративно перекинул палец на другое плечо. «Допустим», — рыкнул я, — «вы меня знаете, а я вас не знаю. Кто вы такие?» «Меня звать Рутгар, я шаман племени ледяных огней», — наконец представился он. Я покосился на Гарула, тот закивал чему-то, понятному только ему одному, глядя сквозь Рутгара. «А где ваш вождь? И что хотят от меня ледяные огни?» — спросил я. Орки переглянулись снова. Рутгар как-то вмиг осунулся и ссутулился, будто тяжесть решения легла на его плечи, и он до последнего оттягивал этот момент. «Наш старый вождь, Тарвак, убит», — выдохнул он, — «гномами. Так выберите нового и идите мстить за него», — фыркнул я. «Причем тут наше племя? Мы просим тебя, вождь Тюндзак, стать нашим вождем», — глухо произнес шаман, — «и помочь нам отомстить». Глава 40. Просьба была понятна, но необычна. Я такого, честно говоря, не ожидал. Вожди и так не выбирали, вождь всегда находился из того же племени, желающих всегда хватало. Что побудило ледяных огней обратиться за помощью ко мне, я решительно не понимал. Возможно, до них дошел слух о славной победе моего войска над превосходящими силами гномов. А может, они просто решили сыграть на опережение и влиться в союз племен до того, как я приду их стукать. Если так, то это мудрое решение, потому что я бы все равно не оставил мысли завоевать их. «Тогда прошу за мной», — сказал я. «Поговорим, как положено. Будьте моими гостями». Соглашаться сразу и прямо здесь я не хотел. Надо сначала выяснить, нет ли какого подвоха. Может, гномы их всех истребили, а эти пятеро – единственные выжившие, и я подпишусь мстить за все их племя. Постукать гномов, конечно, всегда в радость, но все равно, надо и меру знать. Всей компанией мы отправились в деревню, и теперь мои соплеменники во все глаза рассматривали не меня, а наших гостей. «Это что, Пудук?» – выдохнул один из незнакомцев, когда мы подошли к моему чуму. «Да», – буркнул я, – «вождь его один убил, голыми руками». Свистящим шепотом воскликнул Дургус, и чужаки смерили меня ошеломленными взглядами. «Не врали про тебя, значит», — тихо произнес Рутгар, разглядывая мускулистое тело дикого зверя. «Дургус, Улдук, займитесь им», — приказал я, — «пока не протух, пир, будет пир», — радостно зашипел брат. «Бурздуб, будь другом, постой на страже», — добавил я чуть погодя, — «никого не впускай, разговоры говорить будем». «Да, вождь», — рыкнул орк. Ледяные огни настороженно смотрели, как я обращаюсь со своими орками, и это для них, судя по реакции, выглядело довольно странным. «Ну да, я никого не бил, не рычал и не двигал тазом, показывая ежесекундно, что я в этом племени самый большой самец, я просто делал свою работу, делегируя обязанности и раздавая указания. Я пригласил в свой чум всех пятерых и взял с собой слепого Гарула, для подстраховки, на случай, если вдруг что-то пойдет не так, шаман сумеет что-нибудь подсказать при необходимости». В чуме все удивленно покосились на каменную печку, и я пригласил всех садиться за стол, как я называл свое подобие японского катацу. Раньше здесь не было вообще никакой мебели, и сидеть предполагалось вокруг очага, но теперь я соорудил себе низкий столик, вокруг которого мы и расположились. Сидеть предполагалось, как и прежде, на полу, на шкурах. «Кара, милая, налей нам гоблинского», — попросил я. «По чуть-чуть», — Арчиха покачала головой, прекрасно зная, что бывает после гоблинского пива, но просьбу выполнила, выставив на стол 7 глиняных чашек и наполнив их из ковша мутной жидкостью. Ледяные огни с удивлением взирали и на глиняные чашки, и на пиво, и на коллекцию оружия, и на сложенную печь, которая опять начинала дымить, внутри которую надо было подмазать в нескольких местах. Для меня это все было обычным делом, далеко не самым роскошным интерьером, всего лишь хижиной, которую я попытался чуть-чуть облагородить и привести в надлежащий вид, но для орков из другого племени это был по-настоящему новый мир с кучей диковинок. Они принюхивались к пиву, вертели необычайно ровные чашки в руках, гадая, как вообще можно вылепить такую посуду, настороженно озирались и перешептывались друг с другом. Я демонстративно отпил из своей чашки. «Теперь я готов тебя выслушать, Рутгар», — сказал я. Шаман ледяных огней выпил предложенное ему пиво, скривился, хлопнул чашкой по столу. «Вождь наш, Тарвак, мы же с гномами соседствуем, как и вы, только с другой стороны. Давно с ними воюем», — не впопад начал он. Я степенно кивнул, мол, продолжай. Орк вздохнул. «Слух недавно дошел, что вы гномов крепко постукали», — сказал он. «Было такое», — сказал я. «Ну и мы тоже решили. Чем мы хуже-то? Собрались, пошли стукать», — произнес шаман. Его спутники понуро глядели в чашки, всем видом источая уныние. «И гномы вам вломили?» — догадался я. «Мы этих коротышек тоже постукали», — вскинулся Рутгар. «Но Тарвага убили, и добрую половину воинов тоже. Слишком уж много их набежало. Вот что бывает, когда разрозненная толпа наступает на плотный строй, укрывшийся щитами. Римляне в среднем тоже были меньше и слабее своих соседей, но это им не помешало завоевать Палмира. Вот, вождя у нас больше нет, поэтому просим», — снова не впопад заявил шаман. «Ты ведь все равно бы на нас войной пошел», — угрюмо заявил один из сопровождающих, широкий орк с испещренным шрамами лицом. Я усмехнулся. «Разумно. Ну, хоть кто-то в округе решил подумать головой. Но и то, для этого решения им понадобилось получить по морде, хоть и не от меня. Никаких причин отказывать ледяным огням я не видел, но сначала все равно хотелось пообщаться и узнать их поближе, а еще лучше, сходить к ним в гости и посмотреть, как они вообще живут. Еще одну гуманитарную помощь мы не осилим». «Пошел бы», — согласился я. «Если вы обо мне слышали, значит, знаете, чего я хочу». «Знаем», — буркнул орк со шрамами. «Я хочу, чтобы все орки стали жить лучше», — продолжил я, не обращая внимания на его реплику. «Чтобы мы спустились вниз, на плодородные земли эльфов и людей, чтобы нам больше не приходилось голодать. Мы достойны лучшей жизни». Орки закивали, криво ухмыляясь, перспектива их радовала, не могла не радовать. «Здесь, в горах, наверное, каждый помнил голодные зимы, когда брюхо липнет к позвоночнику, а трескучие морозы обжигают, едва только отойдешь от очага». И перспектива захватить более подходящие для обитания земли овладевала умами и представлялась великолепной возможностью. «И мы хотим с тобой», — сказал Рутгар. «Это мне льстило. Вот бы все так приходили, добровольно, я бы давно уже захватил весь мир и построил бы великий и прекрасный Мордор будущего, где все будут счастливы, даже светлые расы. Только их придется научить уважать других, а это будет непросто». «Сколько воинов у вас осталось?» — спросил я. «Немаловажный вопрос, особенно в свете того, что нам придется мстить за их вождя». Шаман начал загибать пальцы, тихо перечисляя каждого по имени. 9 взрослых воинов», — через какое-то время ответил он. «Ну и, допустим, еще какое-то количество молодежи, которой только предстоит стать воинами. Неплохо и то, хлеб. Проще будет переучить на новую тактику и оружие. Будь опытных воинов чуть побольше, то сразу бы началось тихое сопротивление, мол, зачем так, почему это, деды воевали без этих ваших построений, дубинами всех стукали, и всю эту итальянскую забастовку пришлось бы жестко ломать. А так они никуда не денутся, примут мои правила. Вы должны понимать, что ваша жизнь изменится», — сказал я. «Мы сражаемся не так, как привыкли орки». Они переглянулись, пожали плечами. Деваться им все равно было некуда. «Но и я должен был предупредить. Тогда я объявляю себя вождем племени ледяных огней», — торжественно произнес я. «Да будет так», — немного грустно произнес Рутгар. «Да будет так», — повторил за ним Гарул, не скрывая гордости за меня. Кара, не скрывая гордой улыбки, незаметно подошла и вновь наполнила чашки гоблинским пивом. Это стоило отметить. Мы выпили, и я почувствовал, как начинает шуметь в голове. У моих гостей, наверное, с непривычки шумит еще сильнее. Пожалуй, стоит устроить праздник и для всех остальных. Не каждый день меня выбирают вождем совершенно чужого племени. А если так посчитать, то в моем подчинении оказалось уже 5 племен, а количество орков в моей орде, наверное, перевалило за несколько сотен и росло с каждым днем. «Отправляйте гонцов в свою деревню», — приказал я своим новым подчиненным. «Пусть приходят все. Гру, скажи всем, пусть в другие деревни тоже отправляются гонцы. Мне нужна вся орда, здесь, в деревне Кривых Копий. И пусть гоблины тоже приходят. Устроим праздник, на котором я объявлю себя ханом 5 племен». Глава 41. Гонцы отправились во все окрестные деревни незамедлительно. Как раз к вечеру должны вернуться. Подвыпившие гости покинули мое обиталище, знакомиться с будущими соратниками. Бурздуб взялся их проводить и показать деревню с тренировочным лагерем. Ну а я остался дома, наедине со своей женщиной, продумывая план будущего представления. «Почему 5 племен?» – спросила она, отрывая меня от мыслей. «Ну, как же?» Я подхватил ее на руки и покружил по чуму. Звонкий смех прозвучал серебряными переливами, и я вернул ее на место. «Или ты не считаешь меня своим вождем?» – грозно сдвинув брови, вопросил я. «Мой вождь», – игриво засмеялась Кара, – «и только мой». Я ухмыльнулся и начал демонстративно загибать пальцы. «Ну вот, кривые копья – это раз, каменные когти – 2, белые ястребы – 3, и ледяные огни пришли – 4, – произнес я. «А кто пятые?» – спросила она. «Ты, кто еще-то?» – хохотнул я. «За все племя Черного Утеса». Кара зарделась, потупила взор. «Это означало, что я признаю ее равной всем остальным. Я хоть и давным-давно дал ей свободу, для нее это была довольно болезненная тема. Раньше, в своем племени, она была далеко не последней по статусу». «4 племени, вождь», — сказала она. «Я твоя, а значит, теперь в твоем племени. Как хочешь», — пожал плечами я. «Лично я различий не делаю. Орки везде орки, мне все одинаково. Буду сражаться за любого из них». «Я знаю», — выдохнула она и вновь прильнула к моей груди. «Пойдем-ка, прогуляемся», — сказал я. Снаружи полным ходом кипела подготовка к празднику. Вечерело, арчихи зажигали костры, отовсюду тянуло приятным дымком. В деревне царила атмосфера грядущего веселья, ожидания праздника, этакая добрая суматоха. Все куда-то спешили, что-то таскали, перекрикивались и ругались, выкатывали бочки и спешно сколачивали столы. Многие приставали ко мне с вопросами, видя, что я ничем не занят, но я корректно отсылал всех подальше, не желая говорить о делах в данный момент. «Сегодня мы отдыхаем. Я просто гулял по своей деревне, здороваясь с каждым встречным и подмечая изменения. Деревня за это время, на самом деле, здорово преобразилась. Местами, конечно, по-прежнему виднелась грязь и разруха, но если вспомнить, что было, и сравнить, то результат налицо. Жить стало лучше, жить стало веселей. Детям больше не приходилось выкапывать червей и жуков из грязи, чтобы поесть. Охотники приносили больше добычи с объединенных земель, а с новым оружием у них было больше времени на то, чтобы проводить его в деревне. Стало больше времени, чтобы обустраивать свой быт, улучшать и модернизировать его вслед за вождем. Некоторые орки даже начали обустраивать свои мастерские, прямо как у меня, чтобы что-то мастерить там и ковырять в свободное время, прямо как вождь. Вскоре начали прибывать первые гости. Внезапность, конечно, многих обескуражила, но повод собраться, без сомнения, был приятный, и орки охотно тянулись в деревню Кривого Копья. Приходили, к счастью, не с пустыми руками, тащили с собой провизию, которую тут же сдавали в общий котел. Первыми пришли, что удивительно, белые ястребы во главе с глубоко беременной Гидзой. Следом за ними подтянулись ледяные огни, удивленно рассматривая все вокруг, а потом подоспели и гоблины почти одновременно с каменными когтями. Гоблины, выбравшиеся из своих пещер, нервно озирались и держались чуть в стороне от всех остальных, но все равно не побоялись прийти. Я встречал и приветствовал всех, без исключения. Почти уже стемнело, но костры и факелы разгоняли тьму, размазывая пляшущие тени по стенам хижин. На самом большом костре готовился пудук, с которого сняли громадную шкуру, на кострах поменьше тоже жарилось мясо, бочки с пивом выкатили на улицу, и любой желающий мог подойти и зачерпнуть себе выпивки. Кто-то играл на большом гулком барабане. Кажется, все было готово к празднеству. «Друзья мои, братья и сестры», — громко произнес я, выходя к центральному костру и поднимая руки в знак приветствия. Шум и гомон толпы начали стихать. Орки и гоблины заканчивали свои дела и поворачивались ко мне, готовясь внимать льющуюся в уши золотую струю мудрости. Знали, что я собрал всех не просто так, пусть даже в спешке, но каждый понимал, происходит что-то неординарное. Я же смотрел на колышущееся передо мной зеленое море, понимая, что впервые вижу воочию всех своих орков вместе. Еще более пьянящим было осознание того, что вся эта толпа жадно ловит каждое мое слово, и по первому зову отправится бить морду хоть самому дьяволу. Я буквально физически ощущал эту власть, захваченную мной по праву сильного. Орки не были едиными, и даже эта толпа, спаянная теснотой площади, отчетливо делилась на племена и роды, но каждый из них знал, кто здесь вождь и почему. Пока что их объединяло только одно – моя единоличная власть, но я хотел сделать так, чтобы орки из разных племен стали одним народом, и никто больше не делал различий, из черного утеса ты или из белых ястребов, чтобы один орк помогал другому, невзирая на цвет кожи и форму ушей, чтобы даже после моей смерти, надеюсь, очень нескорой, никакие различия не могли более развалить этот союз. Мы собрались сегодня, чтобы отпраздновать сразу три вещи. Отчетливо, чтобы каждый слышал, произнес я. Хвала потерянным в театралке годам, поставленный голос и опыт произнесения речей перед толпой у меня имелись. Славную победу над злым и коварным зверем. Этот пудук напал на меня со спины, но я его убил. Прорычал я, указывая на растянутую шкуру и вертел. Орки завопили, запрыгали, зарычали, бурно выражая свою радость и восхищение храбростью вождя. В толпе они становились почти неуправляемыми, и я кое-как сумел продолжить. Наши соседи, наши друзья, племя ледяных огней, выбрали меня своим вождем. Перекрикивая толпу, объявил я, и я клянусь править мудро и справедливо, как и подобает вождю орков. Снова поднялся шум, орки выкрикивали мое имя, кричали здравиться и горячо приветствовали новых соплеменников, чуть опешивших от подобного приема. Они вообще не ожидали ничего подобного, да и в целом никто из орков никогда не видал столько народу в одном месте, и это не могло не внушать уважения. Солнце скрылось за горными склонами, и в мерцающем свете костров все это походило на таинственную мистерию. Элементы шоу здесь точно не помешают. Если все пройдет так, как я задумал, то мою власть уже ничего не сможет пошатнуть. Ни вызов на дуэль, ни проигранный бой, ни какие-то претензии. Нужно было только немного крови. Чтобы представление запомнилось, нужно либо добавить крови, либо добавить секса. Пусть будет кровь. Я достал нож и демонстративно полоснул себя по ладони. Толпа ахнула. В свете пламени кровь казалась черной и блестящей, словно нефть. Я подождал, пока накопится полная пригоршня, а затем подошел к растянутой шкуре и прикоснулся окровавленной ладонью к морде убитого зверя, так, чтобы все видели. «Духи и боги, будьте мне свидетелями!» Заорал я, что есть мочи. Орки замолкли, завороженно наблюдая за моими действиями, и только потрескивание дров и шкварчание капающего жира нарушали густую зловещую тишину. «Сила этого зверя теперь во мне», — продолжил я, чувствуя, как в самом деле по спине бегут мурашки, а воздух вокруг меня сгустился и наэлектризовался. Я прикоснулся ладонью к лицу, оставляя четкий кровавый отпечаток поверх шрамов. «И я, Ундзак, вождь пяти племен, объявляю себя ханом всех орков», — прогремел я, и мой голос, казалось, лавиной прокатился над всеми горами. «И пусть эта кровь навеки свяжет мою судьбу с вами, а вашу — с моей». Я выдернул из толпы перепуганную Кару, обмакнул палец в собственную кровь и начертил короткую вертикальную полосу на ее лице. «Клянись», — потребовал я. «Клянусь», — просипела она. «Пожалуй, стоило ее предупредить». Я отправил ее обратно, пошарил взглядом по толпе и выдернул оттуда Дургуза, которому тоже нанес метку на лоб. «Клянусь», — гордо произнес брат. Следом по очереди начали подходить остальные, даже не толкаясь и не мешая друг другу. И каждый клялся на крови. Все три шамана безропотно подошли и произнесли клятву, хотя именно от них я ожидал какого-то сопротивления. Даже гоблины, завороженные зрелищем, подходили и клялись в верности, хотя я позвал их на праздник исключительно из добрососедских побуждений, вовсе не планируя перехватывать власть у тамошнего вождя. Когда последний из орков, Урак, подошел и произнес клятву, а у каждого на лбу красовалась метка. Я развел руки в стороны и широко улыбнулся. Теперь мы один народ, связанный кровными узами друг с другом. Сегодня мы по-настоящему стали братьями и сестрами, произнес я. Ешьте, пейте, веселитесь. Сегодня родилось новое ханство. Сегодня мы стали единым целым. Глава 42. Праздник начался. Снова застучали барабаны, снова пчелиным ульем зажужжали орочьи голоса. Во мраке подступающей ночи все казалось таинственным и неясным, но все орки чувствовали себя неплохо, и даже ледяные огни быстро освоились, хоть и старались по-прежнему держаться своих сородичей, хотя понемногу границы все же стирались. Зугмар, например, распевал какую-то разухабистую песню, размахивая пивной кружкой, и ему подпевали все подряд. Чуть поодаль гремел веселый смех, орки из разных племен затеяли борьбу на руках, бурно поддерживая своих чемпионов. Все желающие угощались мясом и пивом, даже женщины и дети, наплевав на иерархию. Разве что от главного блюда первый кусок все равно отрезал я, а в очереди им приходилось пропускать воинов вперед. К счастью, еды и питья хватило на всех, хотя я переживал, что орки сожрут все за считанные минуты. Меня спасло то, что каждое племя притащило еду с собой. Даже гоблины принесли какие-то свои пещерные грибы и бурдюки с пивом. Многие с непривычки начали хмелеть, громко смеялись, орали, шатались, некоторые уже попадали в грязь, некоторые разошлись по хижинам, из которых теперь доносились ритмичные вздохи. Лично я предпочел остаться трезвым, лишь для виду пригубив из чашки, и больше уделял внимание разговорам. А разговоры велись интересные. Даже послушать со стороны было любопытно. Орки из разных племен договаривались о совместной охоте, воины жарко спорили о преимуществах копья над топором, женщины делились рецептами, дети знакомились и тут же во что-то играли вместе. Я бродил по деревне от одной компании к другой, всюду получая знаки уважения, и слушал, радуясь, что праздник не перешел в поножовщину и бойню, а орки и гоблины мирно общались между собой, позабыв старую вражду. Три шамана сидели вместе на каком-то бревне, обмениваясь мудростью в самых нелестных выражениях, и это был единственный конфликт за весь вечер. Слава богам, до рукоприкладства шаманы не опускались, но жаркий философский спор в любой момент грозил перейти в личные оскорбления. Я поспешил к ним, на ходу прислушиваясь к вылетающим как из пулемета репликам, но завидев меня, все трое умолкли в один момент. «Надеюсь, я вам не помешал?» – спросил я. «Нет, вождь, то есть великий хан», – быстро поправился Рутгар, самый молодой из трех. «Мы спорили о твоем ритуале», – сказал Гарул. Я усмехнулся. «Ну-ка, интересно послушать», – сказал я. «Рутгар считает, что ты где-то узнал секреты магии крови», – проскрипел Зудбок, который отпустил своего помощника отдыхать и теперь сидел на бревне рядом со своей корзиной, держась за ее край. «А мы с Гарулом считаем, что это был призыв духов, которые и связали нас всех воедино. Пожалуй, надо было и вас предупредить», — хмыкнул я. «Все прошло хорошо, великий хан. Я давно знал, что у тебя есть способности», — успокоил меня Гарул. «Духи были здесь, я их тоже чувствовал», — заявил Рутгар. «Но это была магия крови, и ничто иное. Это плохо?» — спросил я. Шаман ледяных огней замялся, задумался. «Нет», — сказал он, — «можете считать, что это было и то, и другое одновременно», — сказал я. «В конце концов, и духов я призывал в свидетели, и кровь использовал, но так не делают», — произнес Зудбок. «Что мешает?» — хмыкнул я. «Так не принято», — пожал хрупкими плечами старик. «Главное, что оно сработало», — сказал я, — «а остальное не так важно. Мы теперь один народ. Один народ, одно государство, один вождь. Орки везде будут орками, гонимыми отовсюду зеленокожими уродами, монстрами, и никакие договоры и дипломатия не будут работать, просто потому что никто не будет воспринимать нас как равных, тем более высокомерные эльфы, которые и так с трудом мирятся с необходимостью жить в союзе». «Скажи, Зудбок, откуда появился самый первый орк?» — спросил вдруг я. «Как это откуда?» «Из глины, степной травы и ветра», — произнес он таким тоном, будто втолковывал это неразумному детенышу. «И его жена?» — спросил я. «Конечно, Ундзак, ты что, забыл вообще все, чему я тебя учил?» — вклинился в разговор слепой Гарул. «Этот его вопрос я проигнорировал. И это значит, что потом они родили всех остальных, и мы все происходим от одного корня, а значит, уже являемся братьями и сестрами», — сделал вывод я. «Или это не так?» — «Так», — подтвердил Зудбок. «Так и есть», — хмыкнул Рутгар. «Так и есть», — повторил я вслед за ним. Я просто напомнил это всем. Шаманы притихли, раздумывая над моими словами. Гоблины, я показал на пляшущих вокруг костра коротышек, тоже наши дальние родичи, младшие братья. Рутгар скривился, Зудбок и Гарул усмехнулись. Даже шаманы подвержены шовинизму, что поделать, будем это всеми силами искоренять, гоблины мне нужны, а дискриминация нет, иначе откуда бы им знать наш язык, спросил я, да и вообще, они просто хилые и мелкие, а так-то похожи на нас, ну, может и так, пожал плечами Рутгар. Я пожелал шаманам удачи и отошел прочь, перекусить чего-нибудь. Все шло своим чередом, праздник гремел барабанами и разудалыми песнями, мерцал всполохами пламени и плескался реками пива. Благостное настроение, казалось, ничего не сможет омрачить, и я подошел к одному из костров, на котором жарилась козлиная туша целиком, и отпластал себе ножом добрый шмат мяса с кровью. Раньше я любил прожаренный до состояния подошвы велудан. Да, все не так уж и плохо, я и сам радовался празднику. Теперь я здесь хан, царь во дворца, самый большой орк на деревне. Даже шумное пьяное сборище меня нисколько не коробило, а наоборот, веселило. Я давно смирился с судьбой, бытие в зеленой рачьей шкуре теперь не угнетало меня и не вгоняло в депрессию. Тем более, что я и сам незаметно для себя менялся под влиянием среды и орочьей физиологии. Порой я даже думал, что все не так уж плохо, и я отлично живу. Мне не приходится ходить на работу, я занимаюсь только тем, чем хочу заниматься, а не ору свободная касса по 12 часов в день, как многие мои старые знакомые. Без интернета немного тоскливо, информационный голод приходится компенсировать местными слухами и сплетнями, но это порой даже интереснее, чем паблики подслушано Мухосранск, потому что всех действующих лиц знаешь лично. Но что самое главное и приятное, меня здесь уважают и слушают. И я слушаю других, мотая на ус все, что могло бы пригодиться в здешней жизни, и чтобы не наломать дров со своими реформами. Разрушить местный уклад можно легко, но создать вместо него что-то новое и при этом подходящее для орков будет невероятно сложно. И поэтому я не спешил с модернизацией местного общества. Объединение в ханство это уже был огромный шаг, который, я полагаю, удалось провернуть только из-за того, что раньше уже было что-то подобное. Но я не собирался идти по стопам хана Бадгаза. Мы, как говорил Владимир Ильич, пойдем другим путем. Оставалось принять в наш союз еще одно племя, черных черепов, и я не сомневался, что с такой силищей все пройдет как по маслу. Такого количества воинов давно никто не собирал, и даже если последние из наших соседей начнут упрямиться, то мы сомнем их будто паровой каток. Великий хан, прошелестел тихий голос Кары, и я почувствовал ее нежное прикосновение к моему локтю. Я вновь погрузился в мысли слишком глубоко, отвлекаясь от происходящего вокруг. Со мной такое иногда бывало. «Да, милая моя?» – спросил я. «Они, кажется, собрались гулять до самого утра», – протянула она. «Ты тоже?» «Нет, пусть празднуют, а я свою роль уже отыграл», — сказал я. «Тогда, пойдем?» — спросила Кара. «Мне, нам, я хочу, то есть я хотела сказать». Я улыбнулся и прикоснулся пальцем к ее губам, заставляя замолчать. «Долго меня уговаривать не придется. Это раньше я считал себя выше всех остальных, а теперь я находил ее очень даже привлекательной, хотя по орочьим меркам Кара была костлявой и хилой, даже при том, что в сравнении с человеческими женщинами была гораздо мощнее. Все-таки я окончательно стал орком. Глава 43. Долго побыть наедине нам не удалось. Почти сразу снаружи послышался какой-то шум и крики. Терпеть не могу, когда меня отвлекают, но стоило только высунуться наружу из чума, как тут же со стороны окраины послышался чей-то истошный вопль. Тревога. Голос прозвучал в ночи, как приговор, и тут же до моего слуха донесся звон стали. «Твою мать!» — ругнулся я и юркнул внутрь. «Что случилось?» — выдохнула Кара. «Не знаю. Будь здесь!» — приказал я, схватил палицу и выбежал из чума в одной набедренной повязке. «Если кто-то затеял драку со своими же, смерть покажется им избавлением». В деревне поднялась суматоха. В мерцающем свете костров длинные тени сновали туда-сюда, размахивая оружием. Я побежал на звуки сражения, готовый уничтожить каждого, кто посмел испортить нам праздник. С окраины доносились крики и звон металла, я выхватил из костра горящую головню, чтобы осветить себе путь. Нужно было прекратить эту вакханалию, но первым делом нужно было разобраться, что вообще происходит. «Становись!» — проревел я на всякий случай, подбегая к месту битвы. «Если дерутся наши, есть маленький шанс их отрезвить. Если на нас напали, то держать строй тоже не помешает. Бей их, а-а-а! Проклятые карлики! Держать строй! Карлики! Гномы осмелились напасть, ночью, бред какой-то, хотя, они наверняка отлично видят в темноте и достаточно коварны, чтобы дождаться удобного момента для нападения. Решили покончить со всеми орками за один раз, твари. Битва кипела вовсю, когда я сходу влетел в сечу и обрушил удар своей палицы на металлический шлем одного из гномов. Они наступали с двух направлений, пока полупьяные орки пытались организовать оборону. Напали в самый неожиданный момент, сволочи, я даже и представить себе не мог, что кто-то вообще осмелится напасть на деревню, полную воинов. Мы отбивались кто чем гораст, вырывали жерди из чужих изгородей, подбирали оружие павших товарищей и убитых врагов. Кто-то даже умудрялся размахивать обычным столовым ножом, лишь немногие успели добраться до оружейки и своих копий. Гномы наступали строем, их офицеры то и дело выкрикивали хриплые гортанные команды, указывая на ту или иную цель. А еще их было много, очень много. «В строй, мать вашу, становись!» – проревел я, пытаясь отвлечь своих воинов от бессмысленной рубки и заставить их сдерживать наседающих карликов правильным образом. Так, как я учил. Быстро трезвея, воины постепенно начали выравниваться в некое подобие строя, прикрывая друг друга. Ситуация начала выправляться, нам повезло, что гномы не сумели сходу овладеть окраиной и зайти в деревню. Защелкали арбалеты, засвистели снаряды прачников, бабы и дети присоединились к обороне. «Стреляйте по командирам», — приказал я, палицей указывая в сторону противника. Там, в тылу, виднелись шлемы с высокими серебряными гребнями, и я предположил, что это должны быть офицеры. В темноте попасть будет не так просто, но мы попробуем взять плотностью огня. Я лично сражался в первом ряду, обрушивая палицу на бородатые морды, и обсидиановые лезвия сбривали их вместе с каменной гномьей кожей. Карлики закрывались ростовыми щитами, пытались теснить нас, и будь они хоть чуточку сравнимы с нами по габаритам, то нас давно бы уже размололи в щепки. Острые топорики и кирки били по ногам, вспарывали животы самым неудачливым, увечили самых нерасторопных, но заставить нас отступить уже не могли. «Гоа-оп!» — послышался писклявый истошный крик откуда-то из темноты. Метательные копья расчертили темноту, банда гоблинов зашла гномам во фланг и обрушила на них целый дождь из дротиков, так что гномам пришлось спешно разворачиваться, чтобы укрыться своими щитами. «В атаку!» — проревел я, пользуясь открывшейся возможностью. Орки заорали в едином порыве, бросаясь на растянувшихся бородачей. Камень дробил плоть, сминал доспехи, острые грани кремня и обсидиана взрезали толстую кожу, черная в свете костров кровь лилась рекой, пахло железом и смертью. Я размахивал палицей, раскидывая набегающих карликов в стороны, словно сказочный богатырь. Раз махнет улочка, отмахнется переулочек. Я не чувствовал усталости, только кровавую ярость, пылающую в моих жилах. Сейчас я им покажу мать Кузьмы, я им устрою, идите все сюда, решили на нас лезть, жлобы вонючие. Гномские командиры выкрикнули несколько каких-то каркающих команд, и их воины начали спешно отходить, сохраняя боевой порядок. «Стой, становись!» — рыкнул я, с трудом удерживая себя от того, чтобы не броситься следом за отступающими бородачами. «Гоблины, назад!» Мои воины спешно занимали свои места, новички отходили назад вместе с гоблинами, убитых и раненых оттаскивали с поля боя, пользуясь небольшой передышкой. Женщины принесли нормальное оружие тем, кто был вынужден сражаться подручными средствами, вместе с шаманами тут же занялись ранеными. Строй гномов отошел на самую границу темноты, поблескивая доспехами на границе видимости, раздвинулся вдруг и из него вышел широкоплечий, почти квадратный гном в шлеме с золотым плюмажем. Из-под его шлема сверкали злые глаза, в руках он держал здоровенную секиру, больше подходящую статуе какого-нибудь мифического героя. Секира тускло светилась сама по себе, каким-то бледно-голубым сиянием, и что-то мне подсказывало, что под ее удар лучше не попадать. Белая тонкая кольчуга струилась на его плечах искрящимися переливами. Ну а я так и стоял в одной набедренной повязке, перекидывая в руках самодельный пернач. «Нагордиш, леглекта михчебулхьюси», — прокаркал гном. Я не понял ни слова, но по его виду и интонации было очевидно, что он вызывает меня на поединок. Не удалось взять деревню нахрапом, пытается изыскать другие пути. Понял, что в открытом и честном бою ему не победить, А даже если ему удастся одержать победу, то у этой победы будет очень горький привкус. Мы сражаемся за родную землю, отчаянно и стойко, и не уступим ни пяди. Глядите в оба, эти мерзавцы могут попытаться зайти с другой стороны, тихо произнес я, и мой приказ облетел всю деревню от орка к орку шелестящим шепотом. Гном тряхнул секирой, сплюнул себе под ноги. «У Нарчи не замагардишь!» — выкрикнул он, и со стороны гномьего строя послышались хриплые смешки. «Пристрелите его!» — приказал я. Арбалетная тетива щелкнула, болт прошуршал в воздухе, ударил гнома прямо в шлем, дезориентируя и заставляя пошатнуться. Гномья каска выдержала, но импульс все равно получился не слабый, и он едва не упал, каким-то чудом оставшись на ногах. Низкий центр тяжести помог, не иначе. Чевхлис, мотая башкой, каркнул он. Гикаргурдняк. Строй гномов ударил обухами топоров по щитам, звук получился такой, будто в горах начался камнепад. «Стреляйте еще», — приказал я. Сразу несколько болтов отправились в недолгий полет, пара штук просвистели мимо, несколько ткнулись в кольчугу и отлетели, не причинив никакого вреда. Клятое гномское колдунство. Значит, придется действовать по старинке. Сильно и больно стукать врага по черепу. Я перехватил палец поудобнее, выдвинулся вперед, намереваясь одним ударом добить гнома, пока тот не пришел в себя, размахнулся посильнее. Три шага к нему, на третьем удар, которому позавидовал бы сам Тайгер Вудс. План простой и красивый. Уж моей-то палицей наверняка получится сбить с этой квадратной башки шлем и выбить оттуда все мозги, если они там, конечно, имеются. Злобные глазки карлика сверкнули из-под шлема как раз в тот момент, когда я занес над ним свой пернач. Гном вскинул секиру размашистым движением. Оба оружия столкнулись с мелодичным звоном, а в ладони мне отдало гулкой упругой вибрацией. Он что, притворялся, хитрая морда? Я отбил его секиру вверх, пнул его ногой изо всей силы, и на этот раз гном не устоял, покатился назад, как опрокинутая бочка. «Валите их, в атаку!» — проревел я, бросаясь следом за катящимся вниз по склону ублюдком. Глава 44. Ура! Слитный боевой клич прогремел над склонами гор, будто гром среди ясного неба. Самые опытные из моих воинов начали наступать строем, острые копья сверкали во мраке. Следом шла легкая пехота и прачники, осыпающие коротышек снарядами, которые градом стучали по их щитам, заставляя закрываться и лишая их нормального обзора. Я же пытался достать гнома в золотом шлеме ударом могучей палицы. Тот перекатывался и уклонялся, не успевая встать и размахнуться своей секирой, а я обрушивал все новые и новые удары, чтобы просто не дать ему времени. Если он соберется с силами и все-таки рубанет секирой, может не поздоровиться уже мне. Но гном спешно укатывался к своим сородичам, и я рисковал оказаться в гуще гномьего строя, если не прекращу это преследование, поэтому я остановился. «Я сделаю из твоего черепа кубок», — прорычал я. Гномы прокаркали что-то в ответ, скорее всего, тоже какие-нибудь незамысловатые оскорбления, впустили своего командира за строй, в брешь тут же влетело несколько арбалетных болтов, но нападать гномы не смели, стояли в стене щитов, поблескивая из-под шлемов злыми жгучими взглядами. Позади меня приближалась орда. Я видел, как бородачи колеблются, и одна мощная атака заставит их дрогнуть. Хурр, хурр. Карлики вновь начали стучать топорами по собственным щитам, видимо, надеясь нас испугать и внушить себе немного смелости. Я вскинул палец над головой. «Бей, убивай!» — крикнул я, и подошедший строй впустил меня в свои ряды, словно морская волна, подхватывающая отдельную капельку. Мы ринулись вперед, на проклятых коротышек, осмелившихся испортить нам праздник. Снова зазвенел металл, воздух наполнился криками раненых, разъяренными воплями и стойким запахом железа. Я орудовал своим перначем чисто механически, как мясник, раз за разом опуская его на очередной гномий шлем, проминая металл и ломая кости. Мои соседи по строю, с которыми я шел плечом к плечу, Улдук и еще какой-то орк из новеньких, имени которого я не мог вспомнить, били копьями по уязвимым местам, то и дело насаживая какого-нибудь бородача, как жука на булавку. Не знаю, сколько так продолжалось, но я начал чувствовать, как устает рука, а пернач, полностью покрытый чужой кровью, становится все тяжелее. И в один прекрасный момент я понял, что передо мной больше нет ни одного гнома, которого можно постукать. Я видел только, как последние из них убегают в темноту, бросая тяжелые щиты, и многие из орков хотели броситься за ними в погоню. Я остановился, в последний раз вскинул палец и издал оглушительный рык, в который вложил всю свою злобу и ненависть, от которого кровь застывала в жилах даже у самых бесстрашных. «Это победа!» – проревел я. Орки отозвались воинственным кличем, и я окинул свое поле битвы свирепым взглядом. Потерь оказалось больше, чем я ожидал, а ранены были почти все. Даже я с удивлением обнаружил на себе несколько порезов, которых в горячке боя попросту не заметил. Но теперь, когда адреналиновая волна схлынула, ощущения пришли в полной мере. Поганые карлики, изобрету хлор и закачаю в их поганые пещеры. Ладно, хоть мы не пустили их в деревню и гномы не сумели ничего поджечь или разрушить, хотя и без этого хватало неприятностей. Праздник окончился кровавой баней, и все запомнят именно это. Победа есть победа, конечно, но я-то знал, что вышла она не самой уверенной. Главное теперь убедить орков в том, что все прошло как надо. Будь орки чуть более пьяными или если бы мы защищались силами одного племени, а не всей орды, все закончилось бы гораздо печальнее. «Это победа», — повторил я. «Гномы, мерзкие карлики, понадеялись застать нас врасплох». Воины стояли на поле битвы, тяжело дыша, раненые, стиснув зубы, перевязывались сами или терпеливо принимали помощь наших женщин. Мертвых начинали растаскивать в стороны, орков и гоблинов, в одну, гномов, в другую. Но мы, орда, мы доблестно отразили их натиск, постукали их так, что они надолго запомнят, и будем стукать еще, прокричал я, пока не уничтожим их полностью. Орки хищно усмехнулись, на усталых лицах появились улыбки и осознание победы, сначала их, а потом и весь мир, проревел я во всю мощь своего голоса, так, что воздух задрожал вокруг меня, а по спине вновь поползли мурашки. «Слава великому хану!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Великий хан! Вождь Тюндзак! Слава! Гоп!» Они кричали и бесновались, отчаянно выкрикивая мое имя и празднуя победу, первую крупную победу в этом противостоянии. «Прима Вицтриа! Победа, которая должна была изменить все и переломить ход противостояния в целом!» Я почувствовал вдруг, как мое сердце сжимает теплой волной, а к глазам подкатывают слезы радости и гордости за то, что мы сейчас пережили. Они же встали комом в горле, который я с великим трудом сумел загнать обратно в глубину души. Друзья мои, слава тем, кто погиб сегодня, защищая родную землю. Слава тем, кто сражался и выжил, чтобы рассказать об этом. Я указал рукой на мертвых. Я клянусь, их имена не будут забыты, а об этом подвиге будут сложены песни. Ура! Вновь прогремел боевой клич. Я снова оглядел свое поредевшее войско, тоскливо отмечая, что сократилось оно почти на треть, и это с учетом того, что накануне в него влилось целое племя ледяных огней. «Досадно, но ничего не поделаешь. Сержанты, командуйте», — произнес я. «Они и без меня знали, что делать. Раненым помочь, трофеи собрать, мертвых подготовить. Справиться и без моего присутствия, у меня не было ни малейшего желания контролировать каждый их шаг. Да, я рисковал тем, что кто-то утаит часть добычи, но что мне до тех обносков и побитых доспехов, которые налезут только на ребенка, абсолютно плевать. Я прошел за строем, пропуская мимо ушей надоевшие словословия, вернулся в деревню, где догорали костры. На востоке за горами начинал подниматься рассвет, и я вновь почувствовал накатывающую усталость. За всю ночь я так и не сомкнул глаз. По дороге меня остановил Рутгар, ухватив за локоть. Я чудом сдержался, чтобы не ударить не глядя, и ограничился недовольным рычанием. «Вождь, хан», — произнес он, — «шаман ледяных огней тоже выглядел усталым и утомленным, руки его были по локоть вымазаны в чужой крови». «Рутгар», — буркнул я, — «говори, я хотел сказать, мы с этими же гномами дрались», — тихо произнес он, — «теперь я вижу, все не зря, то есть, хан, спасибо, теперь я вижу, что мы обязательно отомстим, не сомневайся», — сказал я, аккуратно высвобождаясь из его хватки. Наконец, мне удалось добраться до своего чума, но входить внутрь я не спешил, остановился у бочки с водой и принялся смывать грязь и кровь, свою и чужую. Сражаться почти голым мне не понравилось, да, ничего не стесняет движение, но и полное отсутствие защиты вынуждает осторожничать сильнее обычного. Уж лучше я буду закован в доспехи с головы до пят. Внутри меня встретила Кара, которая снимала тетиву с арбалета, тоже чумазая и грязная. Значит, тоже сражалась вместе со всеми, я даже и не заметил ее в толпе. «Вождь», — хмуро поприветствовала она, — «что-то случилось», — хмыкнул я, аккуратно возвращая первично его законное место во главе оружейной стойки. «Ничего», — отрезала она, — «Кара, произнес я, тоном, не терпящим возражений. «Я не ожидала, что все будет так», — буркнула она, и вспомнила. «Да уж, травму никуда не денешь». Но она не забилась в уголок и не осталась в чуме, а взяла арбалет и пошла с остальными женщинами защищать деревню, и уже одно это говорило о том, что у нее есть характер. «Иди сюда», — мягко произнес я, обнял ее, и она вновь уткнулась лицом в мою зеленую грудь. «Ничего не бойся, ты ранен?» — вдруг спросила она, отпрянув. «Сядь, я помогу». «Ерунда», — хмыкнул я, но все-таки подчинился и дал ей обработать свои раны, ругаясь сквозь зубы всякий раз, когда она касалась моих порезов кусочками ткани. Глава 45. По итогам битвы стало ясно, что больше всего орков полегло из тех племен, кто пока не обучился новой тактике, и это стало еще одним доказательством того, что старые методы нужно оставить в прошлом. Пришлось в срочном порядке строить еще одну казарму, потому что желающих остаться в тренировочном лагере оказалось больше, чем он мог вместить. Трофеев с побитых бородачей взяли изрядно, теперь-то мы были вооружены до зубов. Драгоценного металла теперь точно хватит и на опыты, и на все остальное. Жаль, что гнома в золотом шлеме мы среди мертвецов не обнаружили, я бы с удовольствием пополнил свою коллекцию оружия его секирой, а из золотого шлема сделал бы отличную супницу или котелок. Но прочего барахла вроде щитов, кольчуг, наручей, шлемов и тому подобного собрали изрядно. Побитое все, разумеется, с пробегом, в крови и со следами эксплуатации, но в нашем случае жаловаться ни на что. Либо носи дальше костяные, либо бери, что дают. Я не отказал себе в соблазне посмотреть лично на все это добро, и сразу прикинул, что примерно из двух гномьих кольчуг выйдет одна короткая арочья, если их срастить между собой. Но работа эта кропотливая и тонкая, все кольца были тщательно заклепаны, и с нашими грубыми инструментами так не получится. Зато всякие наручи и поножи из обычной стали можно было разогнуть и подогнать под орочьи размеры, что я и порекомендовал сделать всем, кому они достались. Оружие и щиты тоже надо было переделывать. К топорам крепить новые топорища, гораздо длиннее и массивнее тех, что использовали гномы. Для щитов нужно было делать новые рукоятки, под широкую орочью ладонь. Впрочем, рукоятку из кожаной полоски сделать нетрудно, а вот с топорами будет чуть посложнее. Никаких зачарованных предметов, магических посохов, чудодейственных эликсиров или таинственных механизмов мы не обнаружили. Все просто и понятно, вот топор он рубит, вот щит, рубит по нему. А единственное колдунство, скорее всего, было у главного, в зачарованной секире. Павших похоронили с честью, я произнес длинную пространную речь про возмездие и нашу общую цель, а потом орки из дальних деревень начали потихоньку расходиться. Я попросил остаться троих шаманов и пригласил их на своего рода совещание штаба. Собрались мы снова в моем чуме, и кроме местной интеллигенции на совещание пришли еще и силовики в лице моих сержантов, Бурздуба, Зугмара и Нурзбука. Скоро, когда взвод арбалетчиков наконец будет сформирован полностью, добавится еще один, но пока что Нурзбук отдувался за прачников и арбалетчиков одновременно. Не хватало разведки, это я остро ощутил, когда гномы застали нас врасплох, нагло заявившись прямо в деревню, но с разведкой было в целом все печально. Кадры решают все, а подходящих кадров, к сожалению, не завезли, приходится выращивать самим.